Глава 15. После того, как Витар и Далия отправились на разведку с этим мальчишкой и его странными спутниками, прошел день. И еще один, и еще. Дружины, собранные гильдией боевых магов, постепенно подтягивались, и в межреальности становилось тесно. На призыв гильдии, подкрепленный обещанием щедрой награды, откликнулись многие. И отрядов собралось даже более того, на что рассчитывал архимаг Игнациус Коппер. Клара Хюмель и прочие маги гильдии подтаскивали к своему лагерю клочки дикого леса, до каких только могли дотянуться. Укрепляли и расширяли тропы. Но, увы, долго так продолжаться не могло. Тропы истончались, грозили вот-вот рухнуть под тяжестью идущих по ним людей. За островками дикого леса приходилось охотиться совсем уже в отдалении. К тому же пополнить запасы здесь было решительно негде. Нужно было спускаться в мир и там разбивать большой лагерь. Осталось лишь принять решение или найти подходящие в окрестностях сферы измененного времени, или рискнуть и двинуться вперед, не дожидаясь Витара. «Некуда тянуть!» Ангелика Вихрь грызла соломинку, сидя у большого костра. Его теперь не тушили, поддерживая огонь магией. Прочие боевые маги собрались тут же, как всегда собирались в здешние условные вечера. «Войска не готовы к долгому ожиданию. Еще день-два, и припасы покажут дно. Говорят, что завтра до нас дойдут последние отряды во главе с Робом. И что?» «Тоже будут сидеть, ожидая, пока господин Лаэда соизволит вернуться?» «Полегче, полегче, подруга». Мелвилл, недавно приведший в лагерь свою дружину, похлопал чародейку по плечу, та немедленно ощетинилась. «Витар вроде как сказал, долго его не ждать, верно я понял? Дождаться нам стоит только Роба, а дальше он пусть и командует». «Он пока еще обстановку разведает», — проворчала Ангелика. «А мои отряды уже недовольны, что приходится урезать выдачу и людям, и лошадям, что солдатам нечем заняться. Двое уже погибли, сорвавшись с тропы. Мы пришли воевать. У нас, между прочим, есть приказ, то есть заказ». «Вот именно». Клара подняла голову от амулета, который пыталась исправить, дополнительно привязывая вложенные чары к носителю. Резной деревянный браслет от этого только обугливался и исходил черным дымом. «Жаль, похоже, придется выбросить». «Мессир нам что велел? Поспешать медленно. Я плохо помню войну ангелов, мне тогда здорово досталось». Она поморщилась и потерла макушку. «Но одно знаю точно, мы тогда спешили. И кончилось это плачевно». «Какие же вы!» — разозлилась Ангелика. — «Я никого не уговариваю бежать, сломя голову, прямо сейчас. Я говорю, что время на раздумье кончилось. Когда Роб подойдет, мы должны быть готовы выступить, а не сидеть и не ждать непонятно чего». — «Разве кто-то спорит?» — удивился Мелвилл. — «Кажется, это и Рака Скорпиону ясно». За его спиной разгорелась и угасла безмолвная вспышка. И тут же тревожно запел рог. «Атака! Атака! К бою!» Клара отшвырнула ненужный амулет и вскочила. Радужную сферу в нескольких местах прокололи белые вспышки. Они становились все ярче, сливались. Сфера измененного времени словно выцвела от этого рвущегося наружу пламени. Поверхность ее заребила и прорвалась в яростном белом огне. Выброс силы горячо хлестнул Клару по лицу. А когда пламя опало, перед боевыми магами стоял отряд воинов в аспидно-черной броне, горящей золотом на выступах и углах. Забрала шлемов в виде голов вепрей и волков были опущены. Глаза железных зверей пылали желтым пламенем. Предводитель отряда шагнул вперед, вытягивая меч, такой же матово-черный, сыплющий золотыми искрами клинок. Мелвилл первым сообразил, что это такое. «Хаос! Забери его, все бездны!» «Хаос!» С этой силой маги долины сталкивались нечасто, Однако же сталкивались и знали ее. Знали, что может сделать со смертным даже малая талика странной материи хаоса, если позволить ей проникнуть в тело, даже слегка коснуться. Более всех о хаосе знал, конечно же, мессир Архимаг. «Щиты к бою!» — рявкнула Клара, отбросив, наконец, растерянность. «Ангелика, Мелвилл, Эгмонт, ваши клинки справятся! Вперед! Остальные, прикрывайте дружины, этот враг не по ним. Пусть будут готовы, когда надо, отойти или прорываться!» Одно мысленное усилие, знакомое настолько, что стало почти незаметным. И перед Кларой Хюмель в полумраке межреальности возникла сиреневатая линза магического щита. Такие же засветились перед тремя другими магами. Селена, Энцо и Доминик со всех ног помчались к лагерю, выкрикивая команды. Клара перехватила удобнее свою рубиновую шпагу. Великолепное оружие, конечно, и совершенно незаменимое, особенно в таких случаях. Страшно подумать, сколько силы и собственной жизни вложил в нее мастер Тамидар. Рубины в рукояти зловеще вспыхнули, клинок обвили змейки алого с синим отблеском огня. Заклятия, некогда вплавленные в металл, пробудились и заработали. Клара взмахнула шпагой. С кончика клинка сорвалась алая искра, вспухла, обратившись сложной руной. Опутала синевато-красной паутиной тропу перед воином в черно-золотом. Но это было только начало. Из руны, словно из весенней земли, потянулись вверх огненно-алые ростки. Синяя оставалась на тропе, алая росло вверх, стремительно, плавно, образуя не запутанные заросли, но правильный узор из сплетающихся стеблей и побегов, точно под рукою заботливого садовника. Концы их огневели, почти как доспехи врага. Единственный заслон перед силой хаоса — порядок. И упорядочить следует прежде всего силу. Это в Клару вколотили еще в Академии Высокого Волшебства. Это ее собственное заклятие, над которым Клара корпела некогда почти неделю. И оно должно было... Предводитель отряда хаоса взмахнул черным клинком. Взмехнулись вихри золотых искр, и половину восхитительно симметричного алого цветника словно стерла тряпкой, только сила тяжко плеснула. Остатки стеблей задрожали и начали бледнеть. Впрочем, подобные заслоны в виде древесных побегов, кованых решеток или переплетающихся в канву нити вырастали сейчас перед противником на всю ширину изрядно растянутой тропы. Ангелика, Эгмонт и Мелвилл не подвели. Прорваться сквозь эту преграду у адептов хаоса быстро уже не получится. Но и удержать их маги гильдии не смогут. «Ах ты!» — чародейка сжала зубы, глядя на дружно взлетевшие черно-золотые мечи. Выходит, противник куда опаснее, чем она вначале решила. Кто бы мог подумать, что в этом мерке спрятаны такие сюрпризы? Владыка-то, архимаг Игнациус, не ошибся, отправляя сюда гильдию. Вот только хватит ли сил? Хватит. Она заставила себя отбросить сомнения. Мы с кем только не сражались, и с хаосом бывало переведывались, и одолевали. И сейчас одолеем, не будь мы гильдия боевых магов долины. Плохо только, что гильдия тут не в полном составе. Пока еще не в полном. «Клархен, нам нужно их закрыть! Мага-конструкт!» Мелвилл, оскалившись от напряжения, плел и плел чары, но наступающие адепты тут же сметали их с тропы. «Мы не успеем, Мел!» Рубиновая шпага вычерчивала руну за руной. Однако все, что чародеи могли, не дать врагу продвинуться достаточно быстро. Силы пока примерно равны, значит, вопрос в том, чьи истощаться быстрее. И Клара подозревала, что гильдии. «Надо успеть! Пусть все подключатся, мы вчетвером не выстоим!» «Мы здесь!» — Рядом с Кларой встала Селена Дотти, откинула за плечи длинные белокурые пряди, сдержанно улыбнулась. Вот и Доминик в своей неизменной зеркально-светлой броне. Вот Энцо, воинственно нахмурившийся, темные волосы стянуты в хвост, простая на вид шпага рыскает туда-сюда, словно пес, вставший на след. «А дружины? Наемники?» «Мы их отвели дальше по тропе и велели в случае чего не ввязываться в бой, а уходить», — спокойно ответила Селена. «Там достойные командиры, им можно доверять». Клара только кивнула и скомандовала. «Тогда вместе, все, ставьте загородки, а мы с Мелвиллом возьмемся за магоконструкт». «Конечно, Селена, Доминик и Энцо — маги опытные, но целый отряд адептов хаоса и они не удержат. Сколько их там, этих чернодоспешных? Десятка-полтора? И сильные они, ох, как сильны! Но слабость хаоса в нем самом, и если успеть упорядочить часть пространства вокруг, прорвавшийся хаос угаснет, как гаснет огонь на прогоревших углях». «Давай, Мел!» — Клара взмахнула шпагой. «Берем их в клещи. Ты справа, я слева». «Топас!» По взмаху Мелвиллова клинка, прямого и недлинного меча, чуть ли не под ногами хаоситов расцвела друза прозрачно-голубых, словно изо льда изваянных кристаллов. «Нет, алмаз давай!» «Жалко, топаз красивее!» Клара сердито фыркнула. «Позер, мальчишка до седых волос!» Работать следовало быстро и как можно незаметнее, ибо противник вряд ли станет ждать, пока его заключат в драгоценную темницу, а этот, с позволения сказать, чародей, чуть не в лицо ему швырнул свои намерения. Все бы геройствовать, на прочность пробовать и себя, и врага. Адепты хаоса, конечно же, сразу все поняли. Голубая друза рассыпалась от удара черного клинка искрящейся пылью, но вокруг воинов в пылающей броне уже нарастали морозными узорами прозрачные алмазные россыпи. Прямо в пространстве над тропой, не настоящие, конечно же. Но магоконструкт достаточной прочности, чтобы обескровить пробравшийся в сердце упорядоченного хаос. Их крушили черные мечи, но снаружи разрастающиеся алмазные друзы оплетали решетки, стебли и нити защитных заклятий, подпитывали силой, и мало-помалу сверкающая гранями стена охватила воинов хаоса с двух сторон. Клара работала лихорадочно. Жест едва успевал за мыслью, слово за жестом. Заклятие, связка, еще заклятие, закрепление, оборот. «Надо было каждого по отдельности упаковывать», — пропыхтел Мелвилл. С кончика его меча срывались и уплывали к нарастающей стене призрачно-серебристые руны. «Не успели бы?» — кратко отмолвила Клара. «Нельзя сейчас отвлекаться, никак нельзя». Но ответ они все-таки пропустили. Предводитель адептов, уже тесно сбившихся на тропе, словно чего-то ждал. И, дождавшись, вдруг обрушил удар своего меча на прозрачно сверкающую стену, всю состоящую из алмазных кристаллов, в том месте, где она как раз росла. Казалось, магоконструкт такого размера, уже начавший формировать купол, должен был выдержать удар и сильнее этого. Но нет. Стена с громким треском лопнула, кристаллы посыпались вниз, истаивая в пространстве. Клара охнула, руку, державшую шпагу, пронзила острая боль. Мелвилл рядом тоже согнулся, как от удара под дых. А хаоситы тем временем рушили конструкт, точно лед на леднике, деловито и основательно. «Как это у них получается? Как?» «Клара, надо уходить!» — прохрипел Мелвилл. «Мы не удержим!» «Нет, удержим!» — рявкнула появившаяся рядом с ним Ангелика. Лицо блестит от пота. По широкому угольно-черному клинку Дадао ползут золотые руны-значки. «Мы не отступим перед каким-то десятком ублю...» «Как ты предлагаешь их одолеть?» — Мелвилл уже выпрямился. но лицо все еще слишком бледно. Ангелика оскалилась. «Выпустим им кишки! Как же еще? То есть хаос, его силу? Давно не бился в рукопашной, а, милый?» Мелвилл скривился, но не ответил. Перевел взгляд на Клару. «Что скажешь?» Предложение было, конечно, рискованное, даже очень. Будь здесь сам архимаг, он бы, конечно, отчитал Ангелику за самонадеянность, а перед тем и Мелвилла, и Клару, и велел бы всем отступить, поскольку противник явно оказался не по зубам гильдейским магам. Но... Адепты хаоса без сомнения пустятся в погоню. А у боевых магов многочисленные дружины, которые не отошли еще достаточно далеко. У боевых магов долина, отследить путь в которую чародеям хаоса будет легче легкого. Клара читала эти же соображения в глазах у Мелвилла. Да что там, и у всех остальных, за исключением, может, Ангелики, которой просто очень хотелось довести бой до победного конца. «Мы должны остановить их здесь и сейчас», — мрачно признал Энцо. «Только как? Анхель, что ты думаешь, у них броня из бумаги? Хаос вот так просто даст нам к нему подобраться?» Адепты тем временем расправились и с остатками мага-конструкта, и с заклятиями-загородками, и выстроились нешироким клином. Впереди командующий, за ним двое рыцарей, потом трое. Их и впрямь оказался всего лишь десяток. Будь это обычные маги из обычного мира, даже и беспокоиться бы не стоило. Против них и один боевой маг долины удержался бы без труда. Но и эти... Предводитель с головой волка на шлеме насмешливо отсалютовал Кларе черно-сверкающим клинком, словно давая соперникам время подготовиться к бою, который они все равно неизбежно проиграют. Ангелика хохотнула и показала адептам жест, за который архимаг Игнациус, увидь он эдакое непотребство, впаял бы чародейке дисциплинарное взыскание на правах бывшего главы гильдии. «Бумага не бумага, а наши клинки пробьют», — уверенно бросила она. «Если бить умеючи, ни одной лишь магией и ни одной лишь сталью, и не поодиночке. Они ж чурбаны эти, тоже магоконструкты». «Вовсе нет», — покачала головой Клара. «Инфестация хаоса очень глубокая, в сильных магов. Помнишь того черного внизу, которого мы лишь со второго раза одолели?» «В нем хаоса не было», — возразила Ангелика, косясь на адептов. Те словно бы ждали, когда противники закончат препираться. «А тут я и сама вижу, что инфестация. Только при такой глубине их уже можно рассматривать как магоконструкты и подходы, соответственно». «Короче, девочки», — Мелвилл махнул рукой. «Анхель, я понял твою идею, в общем и в целом. Но Энсу прав. Как, всевеликие силы, мы это сделаем?» Ангелика подбоченилась. «А про последовательность Тотцы вы забыли?» — отчеканила она. Клара нахмурилась. «Ну да, последовательность Тотцы. Клара никогда ее не применяла, но помнила этот раздел высшей магии еще по Академии. Из тех разделов, какие учат на всякий случай, с пожеланием «пусть он вам никогда не понадобится», но заставляют учить на совесть». Потому что безопасность, в том числе и долины, прежде всего. Последовательность Тотцы, позволяющая блокировать силу хаоса, и впрямь вещь действенная, только требует сильного, очень сильного амулета на вроде алтаря, сложно зачарованного семижды семью чародеями и выдержанного 3 года под спудом, на каковой алтарь испытуемый объект помещается, дабы... Клара тряхнула головой, избавляясь от студенческих воспоминаний. Подобный амулет, ей известный, существовал в долине, в так называемой башне высшей защиты, и, конечно же, создавался не только для купирования инфестаций хаоса. Но без него последовательность Тотцы не имела смысла. «Нет, эта идея не годится». «А может и годится», — внезапно подумала она. «Если принять за амулет всю эту радужную сферу, само измененное время. Там, на границе сред, такое напряжение, что любую силу искажает и гасит. Ангелика умница. «Привяжем их к самой сфере, откуда они явились», — медленно проговорила Клара. «А потом...» «Но это риск! Смертельный риск!» — вскинулась Селена. Предводителю хауситов надоело ждать, пока враги судят-дорядят. Меч взлетел, и по тропе позади боевых магов хлестнул светло-золотой, плюющийся искрами хлыст, хлестнул и исчез. В том месте, где материя хаоса соприкоснулась с материей упорядоченного, тропа исчезла. Вообще все исчезло, даже сила прекратила свое движение. В образовавшуюся дыру тут же хлынули мощные потоки магии, текущие окрест. Взвихрились, стремясь ее заполнить, и Клара ощутила, как сбиваются уже заготовленные заклятия. Боевые маги переглянулись. Времени на раздумья больше не было. «Селена, Доминик, держите их справа! Энцо, Эгмунд, слева! Остальные...» «Эх!» С кончика черного Дадао сорвалась алая искра. В полете развернулось тонким, почти прозрачным красным полотнищем. Оно не спеленало черных латников хаоса, не упало им под ноги, а развиваясь, устремилось к сфере измененного времени и в мгновение ока словно бы прилипло к ней. Ангелика и без команды понимала, что делать. Вдогонку ей ударили рубиновая шпага и прямой меч синеватой стали. Полотнище распростерлось на поверхности сферы, замутило ее, оттвердило, превратило в розоватый с алыми прожилками мрамор. Окружающая тропу сила взволновалась, течения ее сбились, столкнулись, образуя вихри и провалы. Клару обдавало то жаром, то леденящим до костей холодом. Адепты хаоса решили, как видно, не тратить время на непонятные им чары. Они плотным строем шагнули вперед, дружно поднимая клинки. Над ними уже разворачивались огнистые бичи, искрящие, смертоносные. Они вовсе не собирались подпускать боевых магов ближе. Теперь все зависело от прикрытия. Отвлекаться Клара с товарищами уже не могла. Однако боевые маги долины не зря считались одной из самых сплоченных гильдий. Как по команде справа и слева от Клары, Мелвилла и Ангелики вспухли призрачно-лиловые магические щиты, да не просто щиты. В них сплетались, проявлялись причудливым растущим узором чары, защитные, отпорные, отводящие, преобразующие. Огнистые бичи взлетели и столкнулись с выставленной защитой. Белая вспышка, шипение, переходящее в тонкий вой. Чары распадались и восстанавливались, изменялись и уплотнялись. Хаос выл, рвался к дерзким, но пробить многократно испытанную защиту не мог. От ярких вспышек в глазах у Клары плавали цветные пятна. Сквозь яростное шипение она слышала только, как затейливо ругается Энцо, поправляя и поворачивая щит. Единственным окошком в щите, точнее, несколькими совсем небольшими окошками, оставалась лишь область чуть выше голов, куда Клара, Ангелика и Мелвилл направляли заклятие за заклятием, руну за руной. На сфере измененного времени уже выросла настоящая плотная заплатка, которой и предназначена принять на себя главный удар хаоса. Еще немного, совсем немного. «Отвлеките их!» — крикнула Клара. «Мы должны закончить!» Однако адепты хаоса то ли прекрасно ее поняли, то ли и сами сообразили, к чему идет дело. Но бичи, только что полосовавшие отпорные щиты, вдруг рассыпались крупными искрами. Каждая обернулась огненной тварюшкой, не то скорпионом, не то скалопендрой, и все они потоком устремились в то самое ничем не прикрытое окошко. и никакой опоры им, созданием хаоса, не потребовалось. Ангелика как раз запустила очередную алую руну, сложную и полную силы, призванную закрепить наскоро склепанный не то амулет, не то магоконструкт. Руна столкнулась с тварюшками, хищно защелкали жвала, и от умело сотканных чар вмиг ничего не осталось. «Магда!» Рубиновая шпага вместе с мечом и дадао дружно взлетели. В окошках тотчас засеребрилась лиловатая поверхность отпорного щита, и тут же пропала, прорванная тысячами лапок и челюстей. А потом лопнул и сам щит. Защита перед Кларой и ее соратниками перестала существовать. «Поздно, поздно, слишком поздно!» Энцо попытался перетянуть свой щит, прикрыть товарищей, но и он не успевал, совсем чуть-чуть не успевал. Отпорные чары во всей силе своей, надежные, испытанные, практически непробиваемые, увы, были тяжелы и малоподвижны. Клара молча смотрела на бегущую на нее смерть. Защиту уже не поставить, шпагой не отбиться. Их слишком много, а все иные чары они сожрут, как сожрали руну Ангелики, как разорвали недоделанный щит. Но не умирать же с опущенным оружием. Время словно замедлило бег, пока она медленно поднимала рубиновую шпагу, глядя в полные кипящего огня буркалы. Вот-вот, и они приблизятся достаточно, чтобы прыгнуть, и тогда звуки замерли. Последние мгновения Клариной жизни тянулись мучительно и жутко. И вдруг поток огненных тварюшек словно смело прозрачно-лиловым тараном. Миг и их окутала, оплела серебрящаяся паутина — завернула, сдавила в единый огневеющий клубок. И тут же справа яркая вспышка. Бичи адептов хаоса поднялись и опустились. Хаос шипел, но не выл. Он шипел довольно, точно сытый змей. Он не сыпал искрами, а растекся по тропе огненной запрудой, пожирая самую плоть призрачной дороги. «Селена, нет!» — взвыл Энцо Эмплада. И одновременно с ним: «Клара, справа! Берегись!» — это уже молвил. Клара едва успела отпрыгнуть. Энцо все-таки удалось достаточно растянуть щит и прикрыть ее краем. Мелвилл и Ангелика уже стояли рядом, тяжело дыша. Лиловатая поверхность защитных чар шла рябью. Огненные змеи хаоса ползали рядом, словно собираясь силами. Однако и Клара, и остальные видели то, что осталось от Селены Дотти и Доминика Сарториуса. Видели, как хаос покрывает тела пламенеющей пленкой, как растворяет их вместе с тропой, как отступает, оставляя за собой лишь великое ничто. Товарищи прикрыли их ценою собственных жизней. Прикрыли, буквально швырнув свой щит навстречу силе хаоса. «Мерде!» — снова бессильно пробормотала Клара Хюмель. Боевые маги мрачно молчали. Двое опытных магов за один бой — потери для гильдии, неслыханные со времен войны ангелов. Наконец Мелвилл кашлянул. «Мы ж доделали амулет», — глухо напомнил он. «Надо доделать и остальное. В память». Клара переглянулась с Ангеликой, с Эгмонтом, с Энцо. У всех в глазах читалось: «Мы не можем проиграть этот бой. Слишком дорого за него заплачено. Пусть погибнем, сражаясь, но мы не можем отступить». Клубок тварей хаоса, обратившийся в ярко-золотое вращающееся кольцо размером с хлебный каравай, так и висел чуть выше голов боевых магов, укутанный свернувшимся магическим щитом. «Придется еще и с этим разбираться», — мрачно подумала Клара. «Если, конечно, останется кому». Чародейка вздохнула, перехватила шпагу. Руки уже устали, Пальцы горели от множества заклятий, но главный бой был по-прежнему впереди. «Начнем», — бросила она. «Все готовы? Ударить надо быстро и неожиданно». «Каждый берет по двое?» — криво ухмыльнулась Ангелика. «Больше», — Клара покачала головой. «Энцо, держи щит, не отвлекайся. А мы все объединимся, иначе шансов никаких. Очень уж силы были неравны. А сейчас, с потерей двух товарищей, так особенно». Маги переглянулись, взялись за руки, точно дети, собравшиеся водить хоровод. Клара ощутила, как чужая сила полилась сквозь нее, как уплотнилась. Чародеи в кольце могут много больше, чем те же чародеи поодиночке. Мысль, речь между ними теперь тоже давалась куда легче. «На счет три!» — скомандовала она, зная, чувствуя, что остальные ее слышат. «Просто привязываем самыми простыми чарами. Бьем по всем сразу. На части удар не делим. Потом тотцы. А потом, если понадобится, и клинками довершим. Ну, раз, два, три!» Ударили они одновременно. Любо-дорого посмотреть. За групповую работу в академии уж точно бы получили высший балл. Тропа под ногами адептов хаоса разъялась, исчезла, и потерявшие опору латники, на миг растерявшиеся, оказались тут же пригвождены к импровизированному алтарю, части поверхности измененного времени, принявшей вид розоватой мраморной плиты, неровной, словно наспех вырубленной глыбы, отполированной лишь с одной стороны. Черно-золотые доспехи налились огнем, силясь сжечь, уничтожить удерживающую их силу. Хаос выл, как огонь на мощной тяге, однако алтарь пока что держал крепко. Клара мысленно порадовалась, что ударили они каждый сам по себе, разными чарами. Хаоситы, даже сбитые с толку, даже потерявшие равновесие, успели отразить часть заклятий. И не вложи боевые маги в удар каждый свое, хаоситам и вовсе бы удалось отбиться. Мраморная поверхность, на которой, точно прикованные невидимыми цепями, корчились плененные латники, на глазах наливалась кровью, как живая. Прожилки набухли алым, сквозь камень проступили неровные краснеющие пятна. «Ну!» — взвизгнула Ангелика, не выдержав. Клара ощутила, как сквозь сомкнутые ладони потек жидкий огонь, так раскалена была сила. Она отдала инициативу Ангелике, и та обрушила на плиту один за другим резкие и точные удары, такие выверенные, такие мощные, словно отрабатывала эту самую последовательность тотцы не один год. Впрочем, скорее всего, она просто была очень зла и расстроена гибелью товарищей. «Жги, Анхель!» — выкрикнул Энцо. Ангелика жгла. Однако то ли амулет вышел куда слабее, чем требовалось, то ли, напротив, вражеские маги оказались куда сильнее, но хаос так и не покинул их тела. Он лишь на время ослабел. Огнистые бичи пропали, как и черные искристые клинки, однако сила его по-прежнему подпитывала тела адептов, а это означало, что алтарь удержит их совсем недолго. «Придется все-таки в рукопашную», — заметил Мелвилл. Его это, кажется, даже радовало. Подраться он в прежние годы был совсем не дурак, за что регулярно получал взыскания и от глав гильдии, и как-то даже от самого мессира Архимага. «Так давайте!» — рявкнула Ангелика, рывком освобождая ладони. Энцо едва успел снять щит. Она прыгнула вперед. Черный широкий клинок Дадао взлетел и столкнулся с огненным вервием, с туго скрученной силой хаоса. Предводитель хаоситов сумел выбросить вперед бронированный кулак, и прямо из него, извиваясь, протянулась пылающая, сыплющая искрами змея. Они начали освобождаться. Уже так скоро! «За Селену и Доминика!» Энцо Имплада ринулся за Ангеликой, выставив шпагу. Еще несколько огненных бичей взлетели, с разных сторон нацеливаясь на боевых магов. Мраморная плита уже исходила кровью. Тяжелые капли сочились из пор, стекали по ней. Камень прорезали глубокие темные трещины. Все. Хаос больше не удержать. Осталось только умереть достойно. Клара прыгнула вперед, примериваясь к латникам на правом краю. «За долину!» Эгмонт, выхватив палаш, очутился рядом. И вдруг позади него чьи-то голоса нестройно грянули в ответ. «За долину! За долину!» Посланные кем-то отпорные чары столкнулись с огнистыми бичами в пустоте ничто над головами боевых магов, и огненные змеи, злобно шипя, отпрянули. Кроваво-алый алтарь, задрожав, развалился на несколько кусков, и они растаяли, растворились в сфере измененного времени, как сахар в горячем сиропе. Адепты освободились и вновь выстроились правильным клином, однако атаковать не спешили. Клара остановилась, оглянулась. К ним спешил большой отряд, во главе которого она с радостью узнала Роба Кламона в его неизменной куртке из вывернутой кожи, зачарованной так, что она выдерживала удары не хуже стального доспеха. Тропа, разбитая ударом хаоса, словно сама собою вновь вырастала под ногами боевых магов долины. Предводитель хаоситов поднял взявшийся из ниоткуда черно-золотой меч, салютуя, и весь десяток его латников дружно отшагнул назад в измененное время, откуда недавно и появился. «Ха!» С кончика Дадао сорвалась мертвенно-синяя переливчатая руна, изменяясь в полете, отращивая неприятного вида шипы и щупальца. Нырнула следом, однако достигла ли отступающего врага, непонятно. Скорее так, прощальным приветом полетела. Клара обернулась к запыхавшимся, еще не остывшим от боя товарищам. «Что это было? А главное, зачем?» — выдохнул Мелвилл. «Не думаю я, что они испугались наших. С их силами могли бы и весь отряд наш положить. Но почему тогда?» «Я бы только посмеялся, если бы не Селена и Доминик», — буркнул Энцо. «Приветствую, Роб. Ты как никогда вовремя». «Это я понял», — усмехнулся подошедший глава гильдии. «Эхо от вашего боя переполошило всю живность в Междумирье. Никогда я не видал, чтобы птероскорпы разлетались, будто вспугнутая мошкара». Он обвел взглядом мрачные лица товарищей и уже совсем другим тоном спросил: «Так что у вас тут случилось?» В пузыре межреальности, зажатом между расползшимися владениями безумных магов, Скьольд неторопливо провел ладонью над шаром дальновидения. Шар погас, исчезли боевые маги долины, рассыпавшиеся по тропе, торопливо изучающие следы боя. Кто-то из них возился с закуклившейся в бывших отпорных чарах силой хаоса. Исчезло розоватое сияние границы измененного времени и бледные следы, оставшиеся от прорыва адептов. Скьольд уронил шар, и он разлетелся сверкающими осколками, тут же, впрочем, растаявшими в воздухе. «Довольны ли досточтимые эмиссары моей платой?» — вопросил он. «Доволен ли ею владыка всего? Сильны ли пришедшие к нему чародеи? Умело ли?» Трое эмиссаров, закованных в черную ни то броню, ни то кожу, переглянулись. «Владыка доволен», — наконец произнес один из них. «Те, кого ты привел к нему, сильны. Бой показал это. Они будут верными и неутомимыми слугами владыки». «Значит, мы в расчете?» Главный из эмиссаров хаоса повернулся к нему. «В расчете. Мы уходим и забираем твою плату, чародей Скьольд». «Вот и славно. Кивнул Скьёльд и не удержался, машинально погладил бритый череп, на котором выстроились кольцом красный и два темно-синих дракона. «Нам с владыкой всего предстоит еще много дел. Хотелось бы, чтобы мы оставались довольными друг другом». Главный эмиссар гулко захохотал. К нему присоединились и остальные. Желтые неподвижные глаза в прорезях шлемов не выражали ничего. «Наивный смертный!» — прогудел низкий голос, в котором Скьёльд к ужасу своему узнал нездешние интонации, не так давно слышанные им в беседе с почтенным Эхмером. «Тщишься встать наравне с силами, какие ты и вообразить не в состоянии!» «Ты должен валяться в пыли и умолять владыку о пощаде, ничтожество! Но всему свое время, всему свое время! Пока же владыка доволен тобой, и ты можешь невозбранно покинуть это место!» «Уф!» Роб Кламон опустил руки, по кончикам пальцев еще перебегали мелкие искры. Получилось. Прямо на тропе у ног боевых магов лежал горящий огненным золотом браслет, состоящий из раскаленных, ничем не скрепленных меж собой самоцветов. Все, что осталось от сжатого отпорными чарами хаоса. Всем магам долины пришлось изрядно попотеть, вытягивая силу хаоса капля за каплей наружу и тут же закрепляя, не позволяя разъесть материю упорядоченного и расточиться. Пришлось проявить и изрядную находчивость. Чары, мягко говоря, применялись не из самых общеизвестных. Мессир Архимаг мог бы гордиться своими учениками. Их усилия обернулись странным не то амулетом, не то украшением. Самоцветы, остывая, темнели, все больше напоминая рубины-кабошоны или застывшие навеки капли крови. Зависшие в воздухе, запечатленные, словно кровь погибших товарищей или память о зловещей магии крови, пропитавшей миры внутри измененного времени. «Ну, Ангелика, заберешь амулет?» Но Ангелика вихрь только фыркнула и отвернулась. «Тогда он твой, Клариса. Бери». Клара медлила, и тогда Мелвилл добавил. «Бери, Клархен, на память. Селена и Доминик были бы рады». Клара Хюмель подняла браслет, теплый и будто живой на ощупь, и сунула в поясную сумму. Носить его как украшение она была не готова. И, может, никогда не будет готова. Теперь им нужно было решить, куда и как двигаться дальше.